Пятое. С иными чертами мистицизм выступает у Спиранского 1772-1834, выдающегося сотрудника Александра I. Судьба его была на редкость полна резких перемен. Выйдя из народа, он очень рано стал проявлять в школе исключительные дарования. По окончании духовной семинарии в Петербурге, позже переименованной в Академию, Спиранский, много работавший в школе, пошел не по ученой части, а по государственной службе и еще в молодые годы стал самым близким к Александру I сотрудником, своеобразным премьер-министром. В 1812 году по клевете он был отстранен от всех должностей, сослан в отдаленные губернии. Постепенно он реабилитировал себя, даже вернулся к государственной работе, а при Николае I сделал огромную и чрезвычайно важную работу кодификации законов. Философское образование, полученное Спиранским в Петербургской духовной академии, не дало ему законченного мировоззрения. Ум его, склонный к математике, к отвлеченным построениям, лучше всего проявлялся в юридическом мышлении, чему он и обязан в своей необычной карьере, вознесшей его из простого звания на самую высокую ступень служебной лестницы. Однако и религиозная стихия души не была у него подавлена. Как и у многих выдающихся русских людей его времени, в нем очень сильно говорила религиозная потребность, но его не очень влекла к себе конкретная церковность, да и сама церковная доктрина казалась ему сухой, не выражающей всей глубины христианства, уходящей в морализм. «Внутренний путь весьма различен», писал он в одном письме, «от внешнего, по коему идет большая часть христиан. Я называю внешним путем сию нравственную религию, в которую стеснили мирские богословы божественное учение. Я называю внешним путем сие обезображенное христианство, покрытая всеми цветами чувственного мира, то есть обмерщенная, согласованная с политикой, ласкающая плоть и страсти христианства слабая, уклончивая, самоугодливая, которая различна от языческого нравственного учения только словами». Эти суровые слова, которые мы встретим позже, например, у Герцена, и под которыми охотно подписались бы многие русские радикалы, написаны Спиранским еще до того, как он всецело отдался мистицизму. И тем любопытнее они. Отход от церковного понимания христианства диктуется у Спиранского, как и у многих его современников, исканием чистого христианства, неуклончивого, не самоугодливого, то есть христианства внутреннего. В том же 1804 году, к которому относится приведенное письмо, Спиранский сближается с известным уже нам мистиком Лопухиным, автором трактата о внутренней церкви и других книг, смотри предыдущую главу, который начинает руководить мистическим самообразованием Спиранского. От Бёме, Сен-Мартена и других мистиков-оккультистов Спиранский переходит к мадам Гюйон. В Фенелону, потом к святым отцам. Постепенно у Спиранского слагается новое мистическое мировоззрение. Он начинает критически относиться к здравому смыслу, мешающему чувствовать тайну жизни, и даже в одном письме к дочери восхваляет мечтательность за то, что она отрывает от расчетов жизни. «Мы все живем вроде сумасшествия», — пишет он в другом письме к дочери, «ибо всецело погружены в текущую жизнь, не думая о вечности». Это устремление к вечности не означает разрыва с земной жизнью, а означает лишь разрыв с поверхностным восприятием жизни. Другу своему, Цейеру, он писал: «Царство Божие внутри нас, но нас самих там нет, и так нам нужно туда вернуться». Спиранский идет очень далеко в этом различии истинного и ложного понимания христианства. Вот чрезвычайно характерный отрывок, полный резких и острых обличений церкви. «Антихрист переменил свое ополчение. Он дал ему весь наружный вид христовых воинов, уверил своих воинов, что они суть в действительности воины Христовы. Он изобрел им свой идеал Христа. Посту внутреннему противопоставил пост внешний, молитве духовной молитву многоглаголевую, смирению духа умерщвление плоти. Словом, составил полную систему ложного христианства». Это обличение современного церковного христианства вскрывает очень любопытную черту в светской религиозной мысли того времени, которая считала себя носительницей подлинного христианства. Она была готова, как и Спиранский, повторяя старые упреки старообрядцев, признать церковь явлением антихриста. В русских религиозно-философских исканиях это будет встречаться нам не раз. Достаточно назвать имя одного Льва Толстого. Критикуя церковь как систему ложного христианства, Спиранский не отвергает в то же время таинств в церкви. Тут его сознание двоится, из чего некоторые исследователи склонны делать вывод, что критика церкви касается лишь ее искажений, а не существа. Но вся эпоха этого времени, особенно в России, жила под знаком некоего универсального и надцерковного христианства. Спиранский был в этом отношении вполне созвучен своей эпохе. Но не следует думать, что Спиранский всецело уходил лишь во внутреннее христианство. В нем впервые в русской светской религиозной мысли встает идея христианизации общественной жизни, то, что позднее было названо социальным христианством. Те течения французской религиозной мысли, которые склонялись к социальному христианству, проповедовались позже, так что здесь Спиранский вполне оригинален. И эта сторона в его построениях любопытна тем, что она оказалась исключительно устойчивой в русской мысли. Наиболее важные высказывания по этому поводу Спиранского – находится в его письмах к Цейеру. «Ошибаются люди, — писал ему Спиранский, — утверждая, будто дух Царства Божия несовместим с началом политических обществ». И дальше. Я не знаю ни одного государственного вопроса, которого нельзя было бы свести к Евангелию. Спиранский забывает при этом о резком различении в самом Евангелии сферы Божией и сферы кесаря. Но, конечно, это не наивность, не случайная ошибка. Спиранский, защищая идею преображения политической жизни в духе Царства Божия, по существу возвращает русскую светскую мысль к той самой утопии, с которой мы знакомы уже, к утопии священного царства. Мечта о Москве, Третьем Риме заключала в себе ожидание вечного и, значит, праведного царства, и из этого убеждения вырастала идеология самодержавия, проникнутая верой, что в царе, помазаннике, антиномия Божьего и Кесарева снимается. Но церковное вдохновение этой мечтой увяло уже в XVIII веке. И вот в конце XVIII века у Карамзина и других возрождается в светской историософии идея священности власти. У Карамзина это вырастает в целую программу консерватизма, изложенную в его записках о древней и новой России. Противоречия, недоговоренности этого первого историософского опыта в защиту идеи священности власти вскрыты очень подробно в книге Пыпина. Позже в русской историософии появятся более гармоничные построения. Но у Спиранского мы находим другой вариант возрождающейся историософской утопии. И он склоняется к мысли, что власть верховная есть своего рода священство. Но это не программа общественного квиетизма, не признание государства камем священным, как у Карамзина, а искание путей к преображению государства. Не следует забывать при этом о тех мистических ожиданиях, которые были связаны не у одного Александра I со священным союзом. Справедливо было указано, что при Александре государство вновь осознает себя священным и сакральным. Мистицизм Спиранского тоньше и глубже, чем у Лобзина. Но оба они, хотя и по-разному, пролагают путь для светской религиозной мысли. В этом духовном движении многое связано с самой эпохой, полной мистического возбуждения, но есть в нем нечто симптоматическое для внутренней духовной диалектики самой России. В самой церкви и вокруг нее идет очень глубокое брожение. Многие высшие иерархи, например, знаменитый Филарет, митрополит Московской, и различные круги светского общества оказываются охваченными религиозными исканиями, то в духе универсального, то есть надцерковного христианства, то в духе идей о внутренней церкви. Неудивительно, что очень скоро в церковном сознании проявляется враждебное отношение ко всему новому движению. Зарождается острая реакция, которая позже станет очень сильной и агрессивной. Здесь лежит начало или первое оформление рокового для всей России раздвоения прогрессивных и реакционных течений, которое проходит через весь XIX век.